Лицо трактирщика не изменилось, хотя глаза повлажнели, а горло слегка задрожало. Его жена и Эск увидели, как на лбу у него выступили крошечные бисеринки пота. Прошло секунд 10, но Скиллер, очевидно, намеревался побить какой-то героический рекорд. Может быть, из его ушей шел пар, а может, это всего лишь слухи. Его пальцы выбивали на поверхности стойки странную дробь. Наконец он проглотил то, что было у него во рту. И, казалось, придя к какому-то решению, торжественно повернулся к Эск и спросил. «Эоха! Хых наих хо эхоха хохе!» Он наморщил лоб еще раз, прогоняя фразу у себя в уме, и предпринял новую попытку. «Хах-хы-эхо-хе-ха-ха!» И сдался. «Эхо-хе-хи-о!» Его жена фыркнула и взяла из мужниной безвольной руки стакан. Понюхала, посмотрела на бочки. На 10 бочек. Встретила нетвердый взгляд Скиллера. В своем отдельном раю на двоих они начали беззвучно подсчитывать сумму, которую можно выручить за 600 галлонов трижды очищенного белого горного персикового бренди. Но вскоре у них кончились цифры. Госпожа Скиллер соображала быстрее, чем муж. Она нагнулась и улыбнулась Эск, которая чувствовала себя слишком усталой, чтобы толком сощуриться в ответ. Улыбка вышла не очень удачной, поскольку госпоже Скиллер явно не хватало практики. «Как ты сюда попала, малышка?» – спросила трактирщица голосом, который наводил на мысли о пряничных домиках и захлопывающейся дверце большой печи. «Я была с матушкой и потерялась». «А где сейчас матушка, дорогуша?» «Бум!» – снова грохнули дверцы печи. Всем блуждающим в метафорических лесах предстояла тяжелая ночь. «Полагаю, где-то...» «Ты хотела бы поспать на большой перине, славной и теплой?» Эск посмотрела на госпожу Скиллер с благодарностью, хотя у нее появилось смутное ощущение, что лицо женщины напоминает мордочку нетерпеливого хорька, и кивнула. «Вы правы. Чтобы разобраться с этим, одного проходящего дровосека мало». Матушка тем временем находилась в двух кварталах от трактира. Согласно общепринятым стандартам, она тоже заблудилась. Правда, сама она взирала на создавшуюся ситуацию с несколько иной точки зрения. Матушка всегда знала, где находится. Просто заблудились все остальные. Выше уже упоминалось о том, что отыскать человеческое сознание гораздо труднее, чем, скажем, сознание лисицы. Человеческое сознание, которое наверняка узрит в этом какую-то инсинуацию, обязательно поинтересуется. Почему? А вот почему. У животных сознание простое и потому очень четкое. Животные не тратят времени на то, чтобы разделять переживания на мелкие кусочки и раздумывать о том, что они упустили. Все великолепие Вселенной четко выражается для них в виде а. того, с чем спариваются, б. того, что едят, в. того, от чего убегают, и г. камней. Это освобождает животных от ненужных мыслей и придает их сознанию остроту, направленную только на то, что действительно имеет значение. По сути дела, ни одно нормальное животное даже пытаться не станет одновременно ходить и жевать резинку. Средний же человек сутками напролет думает о самых разнообразных вещах, постоянно отвлекаемый десятками биологических календарей и хронометров. У него бывают мысли, которые он вот-вот произнесет вслух, личные мысли, настоящие мысли. Мысли о мыслях – целая гамма подсознательных мыслей. С точки зрения телепата, в человеческой голове царит какофония. Это железнодорожный вокзал, где все репродукторы говорят одновременно. Это весь спектр станций, длинных, средних и коротких волн, причем некоторые станции нельзя даже назвать приличными. Это пираты-отщепенцы, промышляющие в запретных морях и проигрывающие полуночные пластинки с непристойными стихами. Матушка, пытающаяся отыскать Эск при помощи чтения сознаний, с равным успехом могла искать иголку в стоге сена. У нее, конечно, ничего не вышло, но сквозь многоголосые завывания тысячи одновременно думающих мозгов пробилось достаточно отголосков смысла, чтобы убедить матушку, что мир и в самом деле так глуп, каким она его считала. На углу она встретилась с Хильтой. Та несла с собой метлу, чтобы начать поиск с воздуха. Хотя ей нужно было соблюдать осторожность, ибо жители Ахулана, хотя обеими руками и голосовали за поддерживающее притирание, но летающие женщины, по их мнению, это уж чересчур. Хильта была расстроена. «Понятия не имею, куда она подевалась», — развела руками матушка. «А ты к реке спускалась? Она могла свалиться в воду». «Тогда бы она мигом выпрыгнула обратно. Кроме того, она умеет плавать. Я думаю, она где-то прячется. Черт бы ее побрал». «И что нам делать?» Матушка смерила подругу испепеляющим взглядом. «Хильта козлиха, мне за тебя стыдно. Ты ведешь себя как трусиха. Вот я, к примеру... разве я обеспокоена чем-нибудь?» Хильта посмотрела на нее. «Да, немного. Твои губы стали тонкими-тонкими». «Я просто сердита. Вот и все». «Сюда на ярмарку приходят цыгане. Они могли ее украсть». Матушка была готова поверить чему угодно насчет городских жителей, но в вопросах, касающихся цыган, она чувствовала себя как рыба в воде. «В таком случае они гораздо глупее, чем я считала», — бросила она. «Послушай, у нее же есть посох». «А какой от него толк?» — вопросила Хильта, которая готова была расплакаться. «По-моему, из того, что я тебе говорила, ты ровным счетом ничего не поняла», — сурово произнесла матушка. «Нам просто нужно вернуться к тебе домой и ждать там». «Чего ждать?» «Вопли, грохота, огненных шаров, чего угодно», — неопределенно ответила матушка. «Это бессердечно!» «О, горожане сами на это напрашиваются. Давай, лети вперед, поставь чайник на огонь». Хильта озадаченно посмотрела на нее, после чего уселась на метлу и медленно, рыская в разные стороны, скрылась в темноте среди дымоходов. Если бы метлы можно было сравнить с машинами, данный экземпляр подметательного аппарата весьма смахивал бы на жучок-малолитражку с разбитыми окнами. Матушка проводила Хильту взглядом и затопала следом по мокрым улицам. Для себя она решила твердо. Ничто на свете не заставит ее подняться в воздух ни на одной из этих штуковин.